Часть вторая. Относительно 35-летней миссис Гарольд Пайпер мнения разделились. Женщины считали, что она все еще привлекательна, мужчины говорили, что она уже не так хороша, как прежде. Причиной этого разногласия было, вероятно, то, что нечто в ней, настораживавшее женщин и привлекавшее мужчин, ушло. Глаза были такими же большими, темными и печальными, но таинственность исчезла. Печаль уже была не вселенской, а человеческой. Она приобрела привычку, будучи раздражена или расстроена, сдвигать брови и моргать. Ее губы тоже увяли. Красный цвет померк, а уголки их более не изгибались печально вниз, когда она улыбалась. Таинственная насмешливость и очарование улыбки пропали. Теперь уголки губ поднимались. В те дни, когда она гордилась своей красотой, Эвелин нравилось улыбаться необычно. Она придавала особое значение этой улыбке. Когда она перестала обращать на нее внимание, улыбка выцвела и унесла с собой остатки таинственности. Следить за своей улыбкой Эвелин перестала через месяц после случая с Фредди Гэдни. Внешне все шло как обычно. Но в те несколько минут, когда она поняла, насколько любит своего мужа, Эвелин почувствовала, какой тяжелый удар нанесла ему. Месяц она боролась с неловкими паузами в разговоре, прерываемыми жестокими упреками и обвинениями. Она умоляла его о снисхождении, демонстрируя робкую покорность в любви, а он лишь горько смеялся над ней. Тогда она тоже постепенно замкнулась в себе, и мрачная, непроницаемая преграда опустилась между ними. Любовь, вспыхнувшую в душе, она отдала Дональду, своему маленькому сыну, который, как она с некоторым удивлением обнаружила, стал частью ее жизни. В последующий год накопившиеся общие интересы и обязательства, а также случайные отблески прошлого вновь соединили мужа с женой. Но после довольно жалкой вспышки страсти Эвелин поняла, что упущено важное. Попросту ничего не осталось. Она была еще молода и способна любить за двоих, но размолвка постепенно высушила родники любви, да и желание пить из них умерло. Впервые она стала искать подруг, начала отдавать предпочтение уже прочитанным книгам, занялась понемногу шитьем, посвятила себя детям. Ее беспокоили пустяки. Заметив на столе крошки, она отвлекалась от разговора. Наступал зрелый возраст.